Я продолжил. В СКР может вступить абсолютно любая команда чистильщиков. Хоть вся фирма целиком. А заниматься члены корпуса будут также зачисткой очагов. Но теперь будут обязаны заключить контракт с городом. Всех вступивших Рихтерберг обеспечит самым современным обмундированием и будет регулярно выплачивать очень достойную зарплату. Премии за каждый закрытый очаг, бесплатное медицинское обслуживание и многое другое. С полным списком каждый сможет ознакомиться на сайте мэрии. А в чем подвох? Снова выкрикнул кто-то из зала. Подвох, можно назвать и так, я ответил. Все добытое корпусом сырье по договору будет принадлежать городу. Да, именно так компенсировалась городу прибыль от потери денег с аукционов. На этом моменте зал ожидаемо взорвался. Да никогда. Зачем это нам? Невыгодно. Братцы, не ведитесь. Город хочет нас кинуть. Мы рискуем жизнью не для того, чтобы пахать на толстосумов. И так далее. Угомонить разошедшихся чистильщиков было совершенно невозможно. Особенно, конечно, разгоняли возмущение владельцы крупных фирм. Но примерно такой реакции я и ожидал. Так что просто громко напомнил, где они могут ознакомиться со всеми условиями и изменениями. После чего покинул зал заседаний. В коридоре меня догнал Прохор, который тоже был там. Он удрученно заметил. Как я и думал, переубедить их будет трудно. Может быть, вообще невозможно. Да, мы заранее договорились с обеими маленькими независимыми фирмами, и они уже сегодня подготовили все документы для вступления в корпус. Но владельцы крупных фирм никогда не согласятся подписать такой договор с городом. Я улыбнулся. Нам и не нужно их согласие, Прохор. Пусть катится ко всем чертям. Мы знаем, на кого они работают на самом деле. Но как тогда? Удивленно спросил он. Главное, что простые чистильщики скоро своими глазами увидят реальное положение дел, и тогда они придут к нам сами. Закончив с собранием, я первым делом отправился на встречу с Ли Фэнь. Она сдержала свое обещание и заказала прямо в IT-лабораторию свои любимые блюда из азиатского ресторана. Жаль, без кофе. Но она настояла на том, что вместо этого я должен открыть для себя традиционные сорта чая, популярные среди ее народа. Хотя чай уже был известен и 1000 лет назад, она смогла меня удивить. Больше всего мне понравился сорт, который она назвала улуном. Пряный терпкий вкус не оставил меня равнодушным, а плотная, можно сказать, бархатистая структура приятно обволакивала язык и небо. Но все равно сравниться с хорошим кофе ни один из этих чаев не сумел. О чем я честно сказал Ли Фэнь, но она не расстроилась и не удивилась. Я и не рассчитывала, что ты полюбишь чай больше, чем кофе. Просто хотела, чтобы ты попробовал. В таком случае, дегустация удалась, улыбнулся я ей. К слову, острота свинины превзошла все мои ожидания. Я думал, что мне придется регенерировать себе новую кожу на небе. Но в этом что-то есть. Бывает и острее. Хитро улыбнулась она. Хочешь потом попробовать? Возможно, не стал отказываться я. Но сейчас мне нужно, чтобы ты соединила меня с Эмри Демиром. Конечно, кивнула Ли Фэнь. И сразу же переключилась на работу. И очень скоро я услышал знакомый голос. «Как удачно, что вы позвонили, Максимилиан», — поприветствовал меня старший Демир. «Мне есть о чем с вами посоветоваться». «Конечно», — отозвался я, «только сначала я хочу задать один вопрос. Не поступали ли вашему клану в последнее время предложения закупить благодать? Теперь, когда Демир официально числились владельцами моих заводов, вопрос был вполне закономерным, ведь с такими предложениями будут идти именно к ним. Именно об этом я и хотел с вами поговорить», — радостно подтвердил мои предположения Эмри. «Я успел провести переговоры сразу с несколькими представителями от их руководства. Они готовы продавать благодать почти на 40% ниже рынка. Это невероятно выгодное предложение, и я хочу его принять». «Нет», — сразу же разрушил его планы я. «Никаких сделок, мы не будем выкупать благодать у других заводов, даже если они начнут продавать ее себе в убыток». «Но почему?» – не сдержал удивления Демир. «Это ведь такие огромные деньги. К тому же у нас есть рынок сбыта. Мы озолотимся. Поверь мне, мы и так озолотимся», – с улыбкой ответил я ему. «Все сложится как нельзя лучше, увидишь». «Не понимаю», – возмущался финансовый директор фирмы чистильщиков под названием «Вихрь Клинков». Его звали Бен Адамс. И это был уже пожилой мужчина, но с крепкой фигурой воина. Когда-то он и сам работал чистильщиком, но годы взяли свое. «Совершенно не понимаю», — повторил он, — «как Стюарт мог нас так кинуть?» Он говорил о Стюарте Бридли, директоре одного из заводов по переработке скверны, с которым они плодотворно работали уже много лет. Директор «Вихря клинков» Эллиот Форд уже устал удивляться всему, что происходит в последнее время, так что просто устало отметил: столица заблокирована уже больше месяца. Очевидно, что Стюарт уже и сам не знает, куда деть всю накопленную за это время благодать. Нужно ждать, пока появятся хоть какие-то способы вывозить товары за пределы столицы. Но есть ведь производство и в Рихтерберге, — возразил ему Бен. Неужели нельзя продавать благодать туда? Эллиот снова устало вздохнул. Ты же знаешь, что большинство кланов предпочитают держать собственные фабрики и предприятия на своих землях, а столица нейтральная была. Так что запросы местных производств здесь настолько крошечные по сравнению с предложением. Он покачал головой. Ты же знаешь, что помимо завода Стюарта здесь работают еще 10 заводов по переработке скверны. Знаю, но... Эллиот его прервал. Чем плакать о старом партнере, лучше попробуй связаться с заводами Демиров. Я слышал, что они работают напрямую с этим Рихтером. Он практически выплюнул эту фамилию. И еще говорят, что у него есть способы вывозить товары за пределы столицы. Но как? Это могут быть просто слухи. Слухи или нет, но они продолжают принимать сырье у этого нового специального корпуса. Черт бы его побрал. Так что не трать время и отправляй туда людей, пока остальные команды чистильщиков не договорились с ними раньше. Глава 5. Как мы и ожидали, кроме двух маленьких независимых фирм, никто больше не торопился вступать в специальный корпус Рихтерберга, что не помешало им смириться с тем, что аукционов больше не будет и прийти за бесплатной лицензией на зачистку альф. В этом им никто не препятствовал, так что большинство из них ушло даже довольными. В конце концов, кто не любит халяву? Но меня все происходящее полностью устраивало. Все шло по плану, да и мне было чем заняться. Например, после трехдневной подготовки, новобранцы корпуса должны сегодня зачистить свой первый очаг в составе новой организации. К сожалению, присоединившиеся к нам фирмы были настолько маленькими, что их бойцов хватило всего на 2 отряда. Собственно, мы даже не стали их перемешивать, чтобы ребята могли остаться рядом с уже знакомыми им напарниками. Так что эти 3 дня продвинутые бойцы чистилища просто учили их обращаться с новой амуницией. Как и было обещано, мы выделили им первоклассную броню и оружие. Благо, у чистилища этого добра накопилось с избытком. Но сегодня мы подготовили для них еще один сюрприз. Так что я собрал всех на тренировочной площадке и выступил с небольшой речью. Прежде всего, я благодарен каждому из вас, что вы сделали этот выбор и согласились стать частью специального корпуса Рихтерберга. Я сделал паузу. Как и ожидалось, бойцы встретили эту фразу радостными криками. Все они сейчас находились в приподнятом настроении и в предчувствии улучшения своей жизни. Я вновь заговорил. Может показаться, что для вас почти ничего не изменилось, но на самом деле изменилось все. Вашу миссию и раньше можно было назвать благородной, ведь вы те, кто очищает мир от скверны. Но теперь вы начнете делать еще одно большое дело для города. Вы будете спасать когда-то плодородные поля от отравы, которая мешает выращивать на них пшеницу и всякие остальные продукты. Тут я не стал вдаваться в подробности, так как в сельском хозяйстве был не силен. С вашей помощью, столица вновь сможет обеспечивать своих жителей продовольствием самостоятельно, как это было в давние времена. Бойцы довольно заулыбались. Многие из них подняли большие пальцы вверх, показывая, что им нравится то, что они слышат. Я тоже улыбнулся и продолжил. Сегодня для каждого из вас наступил важный день. Безусловно, это далеко не первый очаг, который вы зачищали. Но сегодня все будет иначе, и отныне так будет всегда. Но иначе не значит хуже. Наоборот, сегодня вы, возможно, впервые поймете, насколько быстро и безопасно может проходить зачистка очагов. И я готов представить вам 2 комиссаров, которые будут сегодня сопровождать ваши отряды. Брендон, Константин. Когда-то эти парни вступили в клан одновременно с Прохором и Аланом, но развивались чуть медленнее. Зато долгое время именно на них держалась вся работа чистилища. А теперь они, как и большинство гвардейцев, хорошо продвинулись в деле некромантии. После того, как я произнес их имена, то отошел в сторону, а они оба появились на тренировочной площадке. Для большего эффекта они стояли неподалеку, а теперь телепортировались через тень. Как и ожидалось, эффектное появление некромантов никого не оставило равнодушным. «Охренеть!» – протер глаза Грегори Купер. Конечно, он не раз видел проявления магии по телевизору, да иногда и в реальности тоже. Но, чтобы вот так резко люди появились буквально из ниоткуда, да еще и прямо у него на глазах. Все-таки такое происходило не слишком часто. Еще больше удивляло то, что он узнал этих парней. Раньше они были совершенно рядовыми членами чистилища и ничем особенно не выделялись. Но тогда и чистилище мало отличалось от фирмы, в которой работал он сам. Резкий взлет команды Прохора долго оставался одной из главных тем для пересудов в замкнутом обществе чистильщиков. Теперь, когда все узнали про некромантов, многое стало понятней. Но одно дело – просто что-то услышать, а другое – увидеть старых знакомых, которые внезапно стали магами, официальными членами клана, а значит, еще и аристократами. Черная тактическая броня, новенькая форма с эффектными нашивками в виде черепов. Вот как выглядит вблизи клановая гвардия. Вот только никакого оружия у парней не было видно, даже ножей на поясе. Грегори даже не верилось, что еще год назад он с ними плечом к плечу зачищал молодую дельту по разнарядке от города. В этой битве тогда участвовали абсолютно все столичные фирмы чистильщиков. Но даже так многие погибли. Купер поморщился, отгоняя от себя неприятные воспоминания. Пока он размышлял, парни все это время что-то говорили, а его соратники в этот момент тихо переговаривались. Причем, их мысли и слова сильно совпадали с тем, о чем думал сам Грегори. «Вы считаете, что вас мало», — громко говорил Константин, — «но мы научим вас справляться даже с гаммами. Не думаете же вы, что мы сейчас поедем зачищать банальную альфу?» — подразнил он их. «С очагами не шутит», — выкрикнул Грегори. «Даже в альфе зевать не стоит». «Конечно», — улыбнулся Брэндон, — «но для того, чтобы все прошло отлично, с вами будем мы. Не слишком ли вы много на себя берете?» Поддел их рыжеволосый Гвида, хороший парень, но язык у него был без костей. Будто бы один человек может изменить ход сражения. «Один человек, может, и нет», — согласился Константин. «Но вот один некромант, скоро вы и сами убедитесь, какая это сила. Кроме того», — добавил Брэндон, — «может быть, вы и сами однажды сможете им стать. Во многих из вас дремлет сила, о которой вы не подозреваете». «Ну-ну», — не унимался Гвида, — «мы ж вас знаем, парни. Может, хватит кидать дешевые понты, научились паре трюков и теперь думаете, что намного лучше нас». «Да не лезь ты в бутылку», — ткнул его в бок сосед из другой фирмы, имя которого Грегори не запомнил, но был полностью с ним сейчас согласен. «Ни к чему конфликты перед работой. Во время зачистки очага надо быть собранным и сосредоточенным. Даже если эти парни и впрямь лишь понтуются, да почему даже?» Грегори в этом был уверен почти так же, как Гвида. «Но все равно, любая помощь пригодится, а ссоры только все усложнят. Тем более, что их собрались вести сразу в бету. Константин ведь прямо выразился, что их ждет не альфа. В наших способностях каждый сумеет удостовериться сам во время зачистки сегодняшней гаммы». Грегори вздрогнул. «Гамма, как он себе это представляет, их слишком мало». Впервые за время подготовки Купер ощутил, как к нему подкрадывается страх. У него вообще-то семья есть. Он не готов к настолько большим рискам. И судя по рокоту, который прошелся по всем его соратникам, многие думали так же, как и он. «Гамма!» — воскликнул неугомонный Гвида. «Ты с ума сошел!» Его поддержали и некоторые другие бойцы. Из толпы начали раздаваться разные выкрики, вроде «Без меня! Я не самоубийца! Вы точно рехнулись!» «Да вы сами хоть раз зачищали гамму составом меньше 100 человек?» — задал кто-то из бойцов вопрос. И вот на него Брэндон уже ответил. «Конечно, вы удивитесь, на что способны наши химеры, и прекратите панику», — прикрикнул на них Константин. «С вами будем не только мы. Сам господин Рихтер поедет в этот очаг. Он не будет участвовать в битве, но если что-то пойдет не так, то на растерзание он нас не отдаст. Но, уверяю вас, необходимости в его вмешательстве даже не возникнет». Эта горячая речь действительно немного успокоила бойцов. Одно дело, какие-то вчерашние чистильщики, а вот сам Рихтер, хотя никто и не видел его в деле, но одно то, что он как-то сумел победить клан Вион и саму Катарину, уже делало его в глазах многих практически небожителем. Но на этом моменте Грегори не выдержал и спросил: «Вы так снисходительно относитесь к гамме. Можно подумать, что вы считаете себя способными справиться и с дельтой». Комиссары переглянулись, и Брэндон честно признался: «Нет, дельту мы не единолично, не вместе с вами пока не возьмем. Но мы участвовали в зачистке Эпсилона и даже Каппы». Толпа взорвалась хохотом. Теперь почти все они были уверены, что комиссары просто понтуются. Это невозможно. Вытирая выступившие от смеха слезы, прокричал Гвида. За кого вы нас держите? Даже эпсилоны – это вечные очаги. А тут еще и каппа. Ну и фуфлагоны. Комиссары переглянулись. Грегори ожидал, что сейчас будет скандал, но было в этих переглядках что-то снисходительное. И, когда они заговорили, Купер впервые почти им поверил. Потому что только люди, полностью уверенные в себе и своих словах, могут спустить подобные обвинения на тормозах. Когда вы увидите то, с чем мы сталкивались, то уже никогда не сможете смотреть на гаммы и даже дельты прежним взглядом, сказал Константин. А Брендан хлопнул в ладоши и воскликнул. Ладно, хватит разговоров. Запрыгивайте в транспорт и погнали. Несмотря на большую занятость, поехать в очаг решил не только я, но и Ольга с Прохором. Всем было интересно не только то, как пройдет зачистка, но и как только что назначенные комиссары справятся с парой отрядов новичков. Да, они не раз зачищали гамму, даже когда были обычными людьми, но тогда это достигалось усилиями целого батальона из 150 или даже 200 бойцов, а сейчас под их управлением находилось всего-то человек 40. Ну а их опыт по зачистке в компании гвардейцев и фантомов вообще сложно было учитывать в текущей ситуации. Это вполне могло сыграть против них дурную шутку, если парни уже успели забыть, насколько обычный человек слабее даже начинающего мага. Может, ставку сделаем, предложила Ольга. Облажаются или нет, и как ты предлагаешь это определять? Заинтересовался Прохор. Очевидно, что они в любом случае смогут зачистить очаг. Все просто, ответила внучка. Если понадобится наше вмешательство, значит облажались. Ладно, и кто на что ставит? Спросил Калинин. И на этом тотализатор закончился. Потому что тут мои ученики и выяснили, что они оба хотят поставить на то, что комиссары справятся. Они, конечно, сделали попытку предложить мне занять другую сторону в споре, но я тоже не собирался ставить на то, во что не верю. Брендан и Константин были отличными гвардейцами и уже легко могли управлять даже 4 химерами, а если напрягутся, то и 5. В то время, как нормативом для всех пока оставалось 3 питомца. Кроме того, они уже освоили на начальном уровне теневую телепортацию и неплохо обращались с теневым клинком и умели ставить теневой купол не только на себя, но и на других. Так что все возможности подстраховать свои отряды от досадных случайностей у них имелись. И все прошло ровно так, как мы и предполагали. Хотя стоит отметить, что новобранцы активно пытались им в этом мешать. Как и ожидалось, когда они оценили, на что способны наши мертвые слуги и питомцы, увидели броненосцев, мини-химер, пауков и даже жнецов, их отношение к комиссарам резко поменялось. Но при этом возникло не только уважение, но и соперничество. Рядовым бойцам резко захотелось показать этим клановым выскочкам, что и они тоже чего-то стоят. И это едва не закончилось серьезными травмами для одного из них. Выделиться умудрился тот самый рыжий паренек, который больше всех возмущался во время собрания. В запале боя он почему-то решил, что раз жнецы легко рвут на куски любого толстяка, то и он так тоже сможет. Константин прикрыл его щитом буквально в последнюю минуту. К счастью, это были уже финальные минуты зачистки очага, так что, забрав самоцвет, комиссары вместе с Прохором выстроили отряды перед собой и устроили им хорошенькую взбучку, прямо объявив, что те, кто не готов к дисциплине и собирается игнорировать приказы комиссаров или своих командиров во время боя, могут убираться на все 4 стороны. Извините, но у нас эксклюзивный контракт со специальным корпусом Рихтерберга. Мы не принимаем сырье больше ни у кого. Это дежурное извинение Бен Адамс слышал уже от директора 4-го завода Демиров. В принципе, он догадывался, что так будет еще во время посещения 1-го, но упрямство и смутная надежда заставляли его продолжать попытки. Присоединился к нему и директор Вихря Клинков Эллиот Форд, который этот план и предложил. И это Бена радовало. Не придется ничего объяснять или убеждать в том, что он достаточно хорошо пытался. Эллиот видел все собственными глазами. Но, когда они понуро выходили с последнего завода, на секунду в глазах директора вспыхнул огонек, словно он увидел какой-то шанс для себя. «Смотри», — шепнул он и пихнул Бена локтем в бок. К заводу подъехал бронированный фургон, вместительный и усовершенствованный по последнему слову техники. А установленные на нем турели прямо говорили о том, что этот транспорт не понаслышке знает, что такое очаги. Из фургона выпрыгнули 2 бойцов, в грязных, но современных бронекостюмах. Такие могли себе позволить только очень богатые фирмы чистильщиков. К ним навстречу поспешили работники завода, сразу приступив к разгрузке. «Это ведь не корпус», — продолжил свою мысль Эллиот, — «но завод с ними работает. Надо узнать, из какой они фирмы, может тогда». «Это корпус», — мрачно прервал его фантазии Бен. «Я узнал этих парней. Они оба работали в фаланге. До известных событий мы к ним как раз присматривались. Хотели переманить». «Серьезно?» — прищурился Форд. «Вот дерьмо», — воскликнул он, а потом расстроенно добавил, «они ведь совсем оборванцами были, ходили на зачистку, в чем придется, старое оружие, о броне и речи не шло». «Так и есть», — подтвердил Бен, а Эллиот протянул, «надеюсь, что наши бойцы этого не увидят, даже мы не можем обеспечить такой уровень снаряжения». Купер вздохнул, «лучше подумай о том, чем мы им будем платить, раз нигде не можем продать сырье». С момента зачистки той самой гаммы прошло уже несколько дней, и работа в корпусе кипела, не останавливаясь ни на минуту. Бойцы зачищали не меньше одного очага в сутки, а иногда и по два успевали. Но на переработку никто не жаловался, ведь им пообещали не только хороший ежемесячный оклад, но и выплачивали премию за каждый зачищенный очаг в зависимости от его сложности. Отношения между простыми бойцами и комиссарами тоже пришли в норму. Убедившись в силе некромантов, новобранцы стали гораздо охотнее прислушиваться к своему новому начальству, и все чаще среди них заводились разговоры о том, что, может быть, и они когда-то смогут стать магами. К сожалению, скорее всего, дар есть не у каждого из них, но у большинства он все-таки рано или поздно проснется. В этом я не сомневался. Но главное, что наши заводы, которые до этого работали не в полную силу, теперь увеличили производство почти на 30%. Это все еще не была полная загруженность, но я быстро оценил потенциал почти бесконечных очагов, пускай и не слишком сильных. Конечно, добыча тварей в старом форте тоже не останавливалась, но там воевали уже обученные некроманты, ведь от неестественного переноса на железнодорожные пути, каппы и эпсилоны, если и утратили в своей мощи, то ненамного. И сейчас я вместе со своим ближайшим советом обсуждал, где и как лучше проложить новые линии метро, а заодно подсчитывал то, с какой скоростью у нас появляются новые грузовые химеры и как быстро их станет достаточно для того, чтобы удовлетворить постоянно растущие объемы поставок. В этот момент меня и застал Эмридимир. Он снова пожелал переговорить со мной по телефону. Отказывать я ему не стал и ненадолго отвлекся от своих дел. «Господин Рихтер», как всегда вежливо начал он и как всегда быстро перешел к делу, «один из независимых заводов хочет продать нам свои активы. Когда мы провели расследование касательно фирм-чистильщиков, то очень быстро вышли и на заводы. Многие из них были крепко связаны контрактами с этими фирмами и точно так же работали на великие кланы, даже если это происходило через третьих лиц. Не все, конечно. По нашим данным, независимых было аж целых 3 из тех 7, которые нам не принадлежали. И Эмри, как и все мои ближайшие партнеры, уже знал об этом». «Что ж», — с улыбкой ответил я ему, — «все так, как я тебе и говорил. Значит, я могу выкупать», — уточнил он у меня. «Конечно. Главное, не переплачивай. За этим заводом скоро последуют и остальные. Мы должны приобрести их все. И ты мне говоришь об этом только сейчас», — не сдержал эмоций Роланд Десмонд. «Как вообще вы проморгали эту ситуацию?» Он сидел в своем кабинете, за большим столом и в окружении кипы бумаг. Несмотря на то, что сейчас всю документацию удобно было хранить в электронном виде, глава клана Десмонд был консерватором и предпочитал работать с ней по старинке. Да что там говорить, если даже гусиное перо он согласился заменить на ручку всего каких-то 10 лет назад. Его помощник по имени Годрик в ответ только грустно покачал головой. «Прошу прощения, сэр Роланд, но сейчас новости из столицы доходят не быстро. Это еще почему? Их что теперь еще и от сети отрезало? И мы вернулись к голубиной почте? Дело не в этом», — спокойно объяснял Годрик. Он знал, что даже если глава клана сильно гневается, то все равно всегда готов вникнуть во все обстоятельства, прежде чем наказывать за нерадивость, а обстоятельства были таковы, что никакой вины Годрика в них быть не могло. Просто наши люди не то что напуганы, скорее держатся осторожно. Они не хотят лезть на рожон и мозолить глаза Рихтеру. Так что разведка сейчас работает не в полную силу. К тому же вы ведь и сами приказали им действовать сдержанно. Роланд вздохнул и разом успокоился, согласившись сам. Но я надеялся, что и этого хватит. Неужели у Рихтеров такая мощная контрразведка? Годрик кивнул. Мы пока не выяснили как, но такое ощущение, что у него глаза буквально по всему городу. Вероятно, он получил доступ ко всем городским камерам, но как будто бы есть что-то еще. Понял. Ладно, вернемся к твоему докладу. Значит, ты уверен, что уже два столичных завода по переработке скверны продают активы Демирам? Абсолютно. Скорее всего, скоро сдадутся и остальные. Честно сказать, уже и для наших партнеров содержать свой бизнес становится крайне убыточным предприятием. Роланд раздраженно потарабанил пальцами по столу, а затем воскликнул. Да как он это делает, черт бы его побрал. Годрик молчал, не желая раздражать главу еще больше, но тот ответа и не ждал. Вместо этого, подумав пару минут, отдал приказ. Этот ублюдок, очевидно, не только вывозит из столицы благодать, как мы давно подозревали, но и получает от кого-то поставки продовольствия. Слишком уж долго они выдерживают блокаду. Даже по самым оптимистичным прогнозам, столица уже давно должна голодать. Я тоже так думаю, сэр Роланд, согласился с ним Годрик. А Роланд продолжил. Но если сделки с благодатью трудно отследить, то увидеть изменения на рынке продовольствия гораздо проще. Тем более, когда речь идет о снабжении целого города, мы должны найти поставки продуктов, которые идут в гребаный Рихтерберг, и понять, как именно их туда доставляют. Годрик чинно кивнул и ответил. Будет сделано, сэр Роланд. Глава 6. Веласко, нахмурился Роланд. Что-то знакомое. Ровно через два дня Годрик снова стоял перед главой клана с новым отчетом. На этот раз, правда, информации было гораздо больше. Это один из больших южных кланов, пояснил он боссу. Кроме того, раньше они были вассалами Салазаров. Кажется, именно Арман и даровал родоначальнику Веласко титул и дворянский статус. Да, что-то такое припоминаю, кивнул Роланд и приказал, подготовь зал совета. Придется переговорить со стариком, слышать слово «старик» из уст Роланда, которому уже самому стукнуло почти 1500 лет, было забавно. Но Годрик умел себя сдерживать, так что он просто поклонился и вышел. А через пару минут Роланд поднялся в одну из башен своего замка, откуда обычно связывался с советом великих князей. С досадой взглянул на место, где обычно появлялась голограмма Катарины. Может быть, стоило помочь ей сбежать из столицы? Она, конечно, дура, но дура полезная была. Роланд тряхнул головой, отгоняя от себя дурацкие мысли, пока среди них вновь не всплыли издевательские слова Макса. Даже их интрижку с Катариной он умудрился выставить так, словно Десмонд подъедает крошки с барского стола Рихтеров. Благо, Арман не заставил себя долго ждать. Его голограмма появилась в самом дальнем углу зала неподалеку от небольшого комнатного фонтанчика в виде ракушки с огромной жемчужиной внутри. Настоящий, к слову, Роланд сел в кресло напротив. Что случилось? Даже не поздоровавшись, спросил у него Арман. Но это было привычно в среде великих князей. Все они жили очень долго и знали друг друга не меньше. Так что им давно успели опостылить все эти вежливые любезности. «Это ты мне скажи», — довольно грубо ответил Роланд. «Может быть, ты уже заключил договор с Рихтером, а нас об этом предупредить забыл?» Салазар взял трубку, медленно набил ее табаком и молча затянулся, чем выбесил Десмонда еще сильнее. «Не испытывай мое терпение», — тон сильнейшего в совете князей стал угрожающим. «Я думаю», — невозмутимо отозвался Арман, — «и не могу придумать причины для столь возмутительного обвинения. Строить из себя дуру хорошо выходило только у Катарины. И то, потому что она ей была», — ядовито сказал Роланд. «А ты либо пытаешься играть со мной в плохие игры, либо совсем потерял хватку. Какой вариант правильный?» Салазар пожал плечами. «Хватит говорить загадками и ходить вокруг да около. В чем конкретно ты меня обвиняешь?» «Хорошо», — надменно откинулся на спинку кресла Десмонд. «Поясню. Я уже давно задавался вопросом, почему в столице все еще нет голодных бунтов, ведь все дороги перекрыты, а своего продовольствия там хватит разве что на то, чтобы прокормить 20% от всего населения». Роланд испытующе посмотрел на Салазара, словно ожидая, что тот сейчас во всем признается. Но Арман лишь вновь пожал плечами. «Все равно не понимаю», — ответил он. Десмонд вздохнул, но, наконец, сказал прямо. «Рихтер, как крыса, прорыл подкоп в город твоих вассалов Демаре, в Коста-Сирену, и там с ними в промышленных масштабах торгуют еще одни твои вассалы, а именно Веласко. Это они снабжают Макса продуктами взамен на благодать. Все еще будешь делать вид, что ничего не знаешь». На лице Салазара впервые за время этого разговора появилась заинтересованность, однако он не спешил в чем-либо признаваться. «Веласко уже давно не мои вассалы», — отметил он. Роланд фыркнул. Так, значит, ты точно потерял хватку? Не верю. Даже если ты слегка отпустил поводок, шипы на ошейнике никуда не делись. Или ты теперь играешь роль доброго дедушки, отказываясь от влияния просто так? Говорю тебе как есть, вновь затянувшись, отозвался Арман. У нас с Велаской есть несколько договоров, но я давно не лезу в их дела напрямую. Значит, пора полезть, грубо ответил Роланд, сворачивая эту лавочку. Или ты действительно на стороне Рихтера? Арман резко встал. Я по горло сыт твоими обвинениями, как и новостями о Рихтере. Ты прекрасно знаешь, что я предпочел бы никогда больше его не видеть. Я разберусь с поставками, и больше не беспокой меня по этому поводу. На этом Салазар отключился, а Роланд усмехнулся. Как бы Арман не выкобенивался, а все равно сделает то, чего желают Десмонды. Все они подчинялись и будут подчиняться Десмондам, и никакой Макс этого не изменит. Ну, как вам? Поинтересовался у меня Эмридимир, вместе с которым мы прогуливались по недавно купленному заводу по переработке благодати. Я удивлен тому, какое здесь современное оборудование. Оно почти не уступает станкам на наших заводах. Именно, подтвердил Эмри. Похоже, что бывшие владельцы обновили его буквально в течение года. Поэтому он нам и обошелся значительно дороже того завода, который мы выкупили самым первым. Я кивнул. Здесь действительно есть за что платить. Да и бывшие владельцы, насколько мы знали, не работали на великие кланы, так что выплатить им честную цену было не жалко. Вот только, замялся Демир. Что? Подбодрил его я. Заводы-то у нас есть, и много. Вот уже выкуплено целых два новых, и открыта сделка по третьему, но нам теперь катастрофически не хватает людей, чтобы их обслуживать. Далеко не все старые работники согласились остаться на производстве. Я нахмурился. Вы же ознакомились с нашей системой льгот и премий. Никто не платит столько, сколько мы. Конечно, закивал Эмри, но во многих все еще слишком силен суеверный страх перед живыми мертвецами. Боюсь, понадобится время, чтобы вновь набрать достаточно работников. Жаль, конечно, опытные мусорщики никогда не помешают. Отличным примером этому давно стали наши бывшие мутанты. Но они гораздо сильнее были благодарны мне, чем боялись моих слуг, так что сравнение не самое удачное. В любом случае, не такая уж это и проблема. И я ответил Демиру, обратись к Игнату Астер. Он предоставит столько работников, сколько необходимо. Тех самых умертвий, осторожно поинтересовался Эмри. Именно, мой собеседник кивнул. Что ж, ваши слуги и впрямь отлично себя показывают на старых заводах. Если вы можете выделить нам еще, то проблема будет решена в кратчайшие сроки. В будущем я планирую вообще свести к минимуму работу людей на мусорных заводах. Это слишком вредное производство, а мертвым уже все равно. Так что имей это в виду, предупредил я Демира. И на этом мы попрощались и разошлись. Тем более, что у меня сегодня было еще одно дело. И не в Рихтерберге, а в Коста-Сирене. Зачистка очагов шла полным ходом, и плодородные земли освобождались каждый день. Не теряя времени, туда сразу же выезжали фермеры, вскапывать поля и проводить прочие какие-то там работы. Никогда глубоко не вникал в крестьянские дела, но кое-что все-таки не давало мне покоя. Столица уже вошла в осеннюю пору, и, несмотря на теплый климат и то, что зима будет совсем краткой, все-таки ждать новый урожай нам придется не раньше, чем в начале весны, а это еще минимум полгода. Запасы продовольствия же, несмотря на регулярные поставки, постоянно уменьшались. И я уже не первый раз слышал от своих советников предложение установить суточный паек для каждого жителя и не позволять покупать больше продуктов, чем это необходимо каждой отдельно взятой семье. Меня такие идеи, прямо скажем, не вдохновляли. Так что я решил попробовать ускорить процесс, заручившись поддержкой магов природы. Благо, как выяснила Лифэнь, в Коста-Сирене как раз проживал маленький клан, торгующих такого рода услугами. Так что оставалось только найти их и договориться. И уже вечером я был в курортном городке, но до резиденции их клана так и не дошел. Вместо этого со мной связалась хакерша, сообщив, что Изабелла Веласко срочно желает со мной встретиться. Она в городе, уточнил я. Ага, подтвердила Лифэнь. Что ж, значит, все удачно сложилось. Передай ей, что я буду ждать ее в кофейне «Ночной бриз». Я выделил это местечко еще во время предыдущего посещения. Отличный вид на океан и вкусный кофе. Что еще нужно? И добрались до туда мы с Беллой почти одновременно. Я едва успел сесть на удобный диван и взять в руки меню, как она появилась в дверях кофейни и, отыскав меня взглядом, почти бегом бросилась к моему столику. Не нужно быть знатоком душ человеческих, чтобы сразу заметить, что девушка на взводе. Она сильно нервничала и словно едва сдерживалась от того, чтобы не заплакать. Никогда до этого не видел ее в таком состоянии. «Белла», — мягко обратился я к ней, — «вижу, у тебя какие-то проблемы». «У нас», — воскликнула она, — «у нас проблемы». Ее голос дрогнул, «я больше не могу продолжать поставки продовольствия в Рихтерберг». Ее предисловие мне не понравилось, поэтому я только и сказал: «Говори». И она начала рассказывать. «Садись ближе, внучка, разговор предстоит долгий», — со вздохом сказал Альваро Веласко, подзывая Изабеллу поближе. Спорить Белла, разумеется, не стала, но уже немного напряглась. Тон деда не предвещал ничего хорошего. Она села рядом, и на несколько секунд в его кабинете повисла напряженная тишина, словно он раздумывал над тем, как подобрать слова. Это могло значить только одно: Альваро не хочет ее обидеть, но и порадовать ему ее нечем. Изабелла хорошо знала деда. Они всегда отлично ладили, она его уважала, а Альваро всегда выделял ее среди всех своих потомков, считая умной и крайне талантливой девушкой. Это не было секретом ни для кого, ведь много лет она официально носила статус наследницы клана. Наконец, Альваро заговорил: «Ты, молодец, и сделала все правильно. Мне ни в чем тебя упрекнуть». Он снова замолчал, а Белла удивленно на него посмотрела, так и не сообразив, чего он хочет. Но противное чувство под ложечкой стало сосать еще сильнее. Дед продолжил: «Нам придется прекратить всю торговлю с Рихтерами». На этом моменте сердце Изабеллы рухнуло куда-то в пятки. С этим проектом она связывала все свои амбиции. Она поставила на него все. «Но почему?» — только и смогла воскликнуть она. «Так хотят Салазары», — невозмутимо ответил Альваро. «Что?» — от избытка эмоций Белла едва не подпрыгнула. Она вскочила с кресла и начала ходить по комнате, размахивая руками. «Но при чем здесь вообще они? Этот договор никак с ними не связан, мы уже давно перестали быть их вассалами». Дед устало потер руками виски и сказал: «Так надо». «Не надо», — почти выкрикнула Белла, пользуясь расположением главы. Она не боялась с ним спорить, да и в любом другом случае бы не забоялась, слишком многое было поставлено на карту. «Дед, ты же знаешь, какие деньги мы на этом делаем. Клан Веласко становится богаче с каждым днем. Благодать, которую мы получаем от Рихтеров, мы используем не только для своих нужд, но и перепродаем, наращивая еще больше влияния. Как ты не понимаешь, это то, что может сделать клан Веласко по-настоящему великим». Однако, что бы она ни говорила, выражение на лице Альваро не менялось. Оно так и оставалось грустным и неумолимым. «Внучка, сядь, пожалуйста», — мягко сказал он ей, и она послушалась, но все еще оставалось как натянутая струна. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь и как высоко ценю твой ум и деловую хватку. Но все-таки есть то, чего тебе еще не хватает, а именно опыта, мудрости и терпения. Думаешь, деньги сделали великие кланы великими, в том числе?» — тихо произнесла Белла, не понимая, к чему он клонит. «Нет, великими их сделала сила и жесткая готовность уничтожить любого, кто встанет у них на пути. Любого, кто не захочет подчиняться. Да, официально, мы больше не вассалы Салазаров, но это ничего не меняет. Если Арман требует от нас что-то, то мы обязаны это выполнить, если не хотим, чтобы нас уничтожили». «Но», — попыталась возразить Изабелла, однако дед жестом ее остановил. «В свое время мы многое получили от Салазаров. Да, мы были их слугами, но это часть нашей истории, которая сделала нас такими, какие мы сейчас. Сильными, большими и влиятельными. Но по сравнению с великими кланами, это лишь пшик. Арман в любой момент может раздавить нас так же легко и просто, как и вознес». Белла послушно выслушала то, что сказал ей дед, но не выдержала и взорвалась: «Не верю, что мы должны их так бояться. Они даже не по-настоящему великие. Их краденая магия». «Замолчи». Впервые с начала разговора Альваро повысил голос на внучку. «Больше никогда не смей говорить об этом. Никогда». «Но это правда», — не сдавалась Изабелла. «За такую правду тебя подвесят вниз головой и перережут горло, и кровь твоя станет удобрением для их винограда. Не для того я рассказал тебе историю об их происхождении, чтобы ты теперь бездумно выкрикивала такие опасные вещи». Изабелла послушалась, но так и не смогла уговорить деда пересмотреть свое решение. «И сколько времени дал тебе Альваро на то, чтобы закрыть сделку?» — спросил я. «Новости, конечно, крайне неприятные, но было понятно, что великие кланы рано или поздно узнают о моем маленьком бизнесе. очень маленьком в масштабах нашего противостояния, но очень полезном. Вопрос времени. Отчасти именно поэтому я, как только мог, старался ускорить возрождение сельского хозяйства вокруг Рихтерберга. Еще, конечно, меня крайне заинтересовали слова ящерки про украденную магию. Даже после встречи с сиренами я не был уверен, что конкретно эта часть истории не выдумка. Похоже, я знал об Армане куда меньше, чем думал. 2 недели, мрачно ответила Изабелла, нервно теребя в руках салфетку. Я улыбнулся. Не вешай нос, Белла, весело подбодрил ее я. 2 недели, это много. За это время, например, ты успеешь нарастить поставки в несколько раз, правда, ведь, я заплачу за все авансом. Она сразу смекнула, что у меня есть какой-то план и заинтересовалась. Допустим, это будет непросто, но я могу попытаться. Вот только что это изменит, в конце концов, торговля все равно прекратится, больно ударив по активам как Веласко, так и Рихтеров. Я продолжал спокойно улыбаться, чтобы Белла верила, что у меня все под контролем. И, в общем-то, все так и было. Просто сейчас мне нужно было просчитать все варианты и выбрать лучшие из них. Некоторые я отмел сразу, вроде того, чтобы предложить роду Веласко защиту и перевести их в Рихтерберг. Это, конечно, избавило бы их от проблем с Салазарами. Но вместо сильного союзного клана я бы получил обычных беженцев без собственного дома и имущества. Это не подходило ни мне, ни им. Но были варианты поинтересней. За это время, продолжал интриговать я устрою Салазарам столько проблем, что они и думать забудут про этот договор. Но как удивленно воскликнула Изабелла, я хитро улыбнулся. Сейчас я тебе расскажу, и ты тоже сможешь мне в этом помочь. Изабелла задумалась, нервно прикусив губу. Макс, я еще не слышала твой план, но очень хочу продолжать сделку, для меня это важно, и, я уверена, что для клана это тоже важно. Так что я готова рискнуть, если риск не будет слишком уж чрезмерным. Но мне страшно, ты же не подведешь меня, правда? Я впервые видел Изабеллу такой. Обычно уверенная в себе бизнес-леди сейчас словно бы превратилась в обычную девчонку, которая нуждается в поддержке. Я встал из-за стола и протянул ей руку. «Потанцуем», — предложил я, кивнув в сторону веранды на улице, где сейчас играла красивая медленная мелодия. Изабелла сначала растерялась, но быстро вложила свою руку в мою, и мы вышли из кафе. Уже стемнело, и мы начали танец под свет фонарей и шум волн. Девушки любят такие вещи, и нет ничего проще, чем успокоить красотку расслабленным танцем. Там же, положив руки ей на бедра, я сказал, если сомневаешься, то изучи историю моих взаимоотношений с партнерами. Все, кто мне доверился, до сих пор выходили победителями даже из самых сложных ситуаций. Я никого из них не бросил, и с каждым днем их богатство и влияние только крепнет. Изабелла смотрела мне в глаза, и ее взгляд постепенно становился все более спокойным, а потом даже томным. Наконец, обвив руками мою шею, она шепнула мне прямо в ухо. «Я верю тебе, верь мне», — шепнул я в ответ. «Весь этот мир принадлежит мне. Рано или поздно я верну свою собственность. Те, кто были со мной, возвысятся. Те, кто станут против меня, умрут. Все просто, как танец, когда ты умеешь танцевать». Раз, два, три, я повел изумленную Изабеллу Веласко между столиков. Нынешняя молодежь совсем не умеет танцевать и не умеет воевать. Похоже, пришла пора обучить их и тому, и другому. Глава 7. Плеск волн, мерное покачивание парусной лодки в океане, легкий ветерок, треплющий волосы мне и двум чудесным девушкам, которые составляют мне компанию. Правда, одна из них – моя внучка, причем я даже не знаю, насколько она пра. Но зато вторая – прекрасная ведьмочка из клана Сципион. Октавия не растерялась и, как только поняла, что я собираюсь вести ее в Коста-Сирену, вновь достала из шкафа свой курортный гардероб. Теперь она безмятежно улыбалась, удобно устроившись на корме лодки в кокетливом бикини на завязках и очень милой голубой шляпке, как раз под цвет безоблачного неба над нами. Бывшей затворнице очень понравилось отдыхать на море. На ее коленях, урча и подставляя солнцу животик, растянулась довольная Пуша, которую мы взяли с собой за компанию. На всякий случай, в отличие от кошек, на которых Пуша была похожа, она совершенно не боялась воды. Собственно, пушистая химера вообще никого и ничего не боялась. Ольга тоже надела купальник, правда, спортивный и мрачного черного цвета. Она вообще была не в духе с самого утра. Кажется, вчера они повздорили с Прохором, И теперь она ждала от него не то извинений, не то просто какого-то внимания. Но Калинин, похоже, вообще не понял, что между ними какой-то разлад, и сейчас спокойно тренировал гвардейцев и не торопился звонить или писать моей внучке. А ее дурное настроение постоянно просачивалось сквозь внешнюю невозмутимость. «Макс, ты же говорил, что умеешь ходить под парусом», — спросила она с явным нетерпением в голосе. «Мне кажется, или мы никак не можем сдвинуться с места?» «Ну, знаешь», — смеясь, ответил я, — «последний раз я этим занимался примерно 1000 лет назад. С тех пор корабли немного изменились. Тут все автоматизировано», — подняла нос из-под шляпы Октавия. «А, значит, работает на благодати». «Ну, точнее, работала, пока Макс ее не поглотил». «Неужели ты сама не чувствуешь это, младшая Рихтер?» Октавия продолжала изучать основы дара некромантов. Поскольку в ней способности были куда слабее проявлены, чем в Ольге, то она едва приблизилась к уровню подмастерья, но зато куда лучше, чем внучка, знала теорию. Такое негласное соперничество стало благодатной почвой для постоянных подначек с обеих сторон. Действительно, когда мы брали в аренду небольшую яхту, я нарочно отказался от вариантов с мотором и слегка просчитался. Управление парусами также теперь осуществлялось автоматически. А, значит, мне пришлось уже в море все переделывать, чтобы вести кораблик вручную. К счастью, я никогда и ничего не забываю. «Да знаю я», — расстроенно отмахнулась Ольга, а затем все-таки буркнула: «Извини, Макс, не знаю, что со мной сегодня. Хочется ко всему придираться». «Все в порядке», — я потрепал внучку по голове и продолжил вести лодку к нужным координатам. Плыть предстояло не очень долго, но нам нужно было убраться подальше от битком набитых пляжей Коста-Сирены и торговых и туристических водных маршрутов, где плавали пароходы, баржи и черт знает что еще. Таких мест вокруг города было всего ничего, и то потому, что туда опасно заплывать из-за рифов. Но я предпочитал рискнуть, чем ждать неизвестно сколько. Когда мы познакомились с сиренами, Азурион дал мне небольшой артефакт, который должен вызвать его на встречу со мной, если это понадобится. Но расстояние, на котором он работал, все-таки было сильно ограничено. Так что Азурион сразу меня предупредил, что, возможно, не сумеет отозваться, если я буду вызывать его из рыбацкого домика, который они использовали как наземную базу. Оставалось только рассчитывать на удачу, что кто-то из них окажется поблизости. Но сразу этого не произошло, а полагаться на волю случая не хотелось. Я активировал артефакт в виде кольца с жемчужиной и подождал почти час, но никто так и не появился. Так что я принял решение арендовать яхту и выйти в океан самостоятельно. Правда, после моих переделок придется ее выкупить совсем. Но это не страшно, суденышко мне неожиданно понравилось. Как мне объяснил Азурион, в море вероятность того, что он услышит зов артефакта, была практически стопроцентной. Так мы и оказались на парусной лодке, и теперь я активно вспоминал морскую науку, чтобы случайно не посадить нас на риф. Конечно, выносливости у всех четверых, вместе с Пушей, хватит, чтобы без особых рисков добраться обратно до берега вплавь, но как-то не хотелось. Однако, когда мы добрались до безопасной от чужих глаз зоны, к моему удивлению, первым из-под воды показался отнюдь не Азурион, а совершенно незнакомая мне девица с очень милым, но при этом крайне суровым лицом. У нее были длинные светло-синие волосы и рыбий хвост, как у русалки. Вот значит, почему сирены так быстро плавают. Похоже, они, ко всему прочему, еще и маги-перевертыши. «А полностью превращаться ты умеешь?» — поинтересовался я у нее раньше, чем она успела открыть рот. «Что?» — удивленно воскликнула она и теперь смотрела на меня с еще большим подозрением. «Ты вообще кто? Откуда у тебя наш артефакт?» «Это подарок», — честно ответил я. «Так что насчет превращения, кем ты становишься, когда оборачиваешься полностью?» «Дельфином», — потупив взгляд, ответила она. Не знаю уж, что ее так смутило, но спросить я не успел. На поверхности появилась еще одна голова, на этот раз Азуриона. Но первым делом он не поздоровался с нами, а начал отчитывать девушку. «Нерис, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смела в одиночестве подниматься к поверхности. Почему ты никогда не слушаешься? Я же предупреждал, что еще раз, и посажу тебя под домашний арест». Но это был зов. Попыталась оправдаться она. «Конечно, зов. Звали меня. И то, что ты как моя родная сестра тоже его чувствуешь, лишь досадная особенность этой магии. Но откуда мне было знать?» Насупилась она. «Достаточно, Нерис, марш домой, поговорим с тобой позже». Девушка обиженно нырнула под воду, махнув нам на прощание хвостом, а Азурион, наконец, повернулся к нам. «Простите», — вздохнул он, — «моя младшая сестра совершенно не задумывается о последствиях своих действий. Боюсь, однажды она накличет на себя беду. Хорошо, что это вы, а не очередная уловка Салазаров. Именно о них я и хотел поговорить», — сразу ответил я. «Но сначала хочу задать один вопрос». «Какой?» — заинтересованно отозвался Азурион. «Только что я понял, что вы, маги-перевертыши, в кого ты обращаешься? Признаюсь честно, мне просто стало любопытно. Чаще всего, маги умеют лишь усиливать какие-то части своих тел или как-то легко изменять их, например, превращая пальцы в когти. Например, боевую форму могли принимать Веласка, но только на высоких уровнях дара. Возможность полного превращения – достаточно редкая штука». Мой вопрос явно удивил Азуриона, но он все-таки ответил. «В основном в морских млекопитающих. Нам повезло с даром, и большинство сирен может обращаться в суперхищника, касатку. Но иногда это бывают и другие киты, либо дельфины». Я кивнул. «Что ж, теперь смущение Нерис было понятно. Когда большая часть твоих родственников обращается в касаток, а ты всего лишь дельфин, это, наверное, немного обидно. Залезай в лодку», — предложил я Азуриону, как-то странно вести серьезный разговор с головой, торчащей из воды. Он кивнул, быстро подплыл к бортику и буквально одним движением запрыгнул к нам, забрызгав водой девчонок. Обе смешно взвизгнули, но быстро приняли серьезное выражение лиц. Азурион был полностью в человеческом облике, но при этом в странной одежде, похожей одновременно на чешую, гидрокостюм и доспех. «Рад снова видеть вас, дамы», — галантно поклонился он девушкам, «и вас, конечно, тоже, Макс, я готов внимать. Говорить я буду после тебя», — сразу предупредил его я, «а сейчас мне нужны ответы. Прежде всего на главный вопрос, ради которого я здесь». Азурион весь превратился во внимание. «Я слушаю». И я спросил, «как можно украсть магию?» На секунду он опешил. «Я тебе об этом не рассказывал. Как ты узнал? Вы не единственные, кто об этом помнит», — уклончиво ответил я. «Однако мне известен лишь сам факт. Но что случилось на самом деле? Магия ведь это не игрушка, которую можно передать по своей прихоти. Это дар, с которым рождаются и умирают». Мои слова дополнила Октавия. «Бывает, что в маге живет один или даже несколько даров, если в нем перемешана кровь многих кланов. Но даже так, чаще всего это лишь слабые отголоски главного дара, и ими просто невозможно пользоваться». Я не удивился этому комментарию, ведь для Октавии это было актуально, как ни для кого другого. «Действительно, это так», — подтвердил Азурион, «но наша история особая. Дело не только в природном даре». И он начал рассказывать. «Когда-то давно, когда их род был на пике своего могущества, среди них родился и жил великий артефактор. Он был одним из сильнейших магов рода, но еще и умел управляться с необычайно тонкими магическими материями. Он сделал множество полезных вещей для клана, каждая из которых стала шедевром и береглась, как крайне ценная реликвия. Но под закат своей долгой жизни он создал настоящее чудо. Маринус, а именно так его звали, увековечил в своем последнем артефакте самого себя. Он создал поющую раковину, в которую влил все свои магические силы, после чего тут же погиб. Но переоценить итог его работы было трудно. Сирены всегда были довольно сильным кланом, однако не великим. Но теперь перед ними открывались совершенно другие перспективы. Поющая раковина Маринуса стала своего рода накопителем энергии, которая позволяла владельцам творить настоящие чудеса с погодой, устроить бурю в море, призвать на врага цунами, или обрушить на вражеский флот полный штиль, все возможно, не говоря о дождях или засухе, от которых полностью зависело плодородие прибрежных земель. Кроме того, чем больше сирен накачивали магией артефакт, тем сильнее он становился, тем мощнее заклинания можно было с его помощью призывать. Причем, он принимал как энергию, отданную живыми представителями рода сирен, так и умирающими. Очень скоро сложилась традиция, по которой сирены, которые знали, что их век на исходе, добровольно приходили умирать к раковине, чтобы отдать ей всю свою магию и сделать клан еще сильнее. Так шли годы и даже века. А потом, когда принц Астурион обвенчался с Вайлет Салазар, он открыл ей свой секрет. Ведь она должна была стать новой принцессой сирен. Так о раковине узнал и лучший друг Астуриона, Арман Салазар. Никто этого не знал, но потом оказалось, что именно ради этого артефакта Салазар устроил кровавую бойню на свадьбе сестры. Наивный и влюбленный принц показал им бесценное сокровище, и Салазары выкрали его. Именно с его помощью Салазары тогда победили. Но Эрман пошел дальше. Он начал охотиться на их народ, насильно принося в жертву раковине, чтобы силы артефакта не истощались. Сотни, может быть, даже тысячи сирен стали его жертвами, пока одному из рода не удалось сбежать и рассказать об этом остальным. С тех пор, каждая сирена носит во рту вшитую ампулу с ядом, чтобы не достаться Салазарам живыми, чтобы не позволить Арману вновь и вновь воровать их силы. Однажды он ослабеет настолько, с ненавистью закончил историю Азурион, что мы сумеем его уничтожить. Тогда мы отберем артефакт и вернем своему роду честь и былую славу. Вот эта история. Восторженно воскликнула Октавия, но потом смутилась. Прости мои эмоции, я понимаю, что в этом нет ничего для вас хорошего, но я, собиратель древности и историк, и это просто невероятно интересная частичка прошлого. Она обернулась ко мне и добавила, вот поэтому я тебя так обожаю, Макс, с тобой моя жизнь заиграла совсем другими красками. Ольга недовольно фыркнула и отвернулась, но малышка Сципион, не обратив на это никакого внимания, повисла у меня на шее, мурлыча громче Пуши. Ненадолго, правда, даже она понимала, что важный разговор еще не закончен. «Что, если я верну вам артефакт?» – спросил я у Азуриона. Он нервно засмеялся. «Не думаю, что это возможно. Но, если так, сирены станут вашими вечными должниками. Я сделаю это», – немедленно пообещал я, – «а от вас мне нужно только одно. Вы уничтожите Армана и весь клан Салазаров». Азурион снова рассмеялся, но на этот раз искренне. «Это обещание, которое с готовностью даст вам любой представитель рода сирен. Да это даже не обещание. Это самая большая мечта и клятва, которую мы дали сами себе, и от которой мы не откажемся до тех пор, пока не погибнет последняя сирена». На этой пафосной ноте он закончил. А я спросил, «Ты знаешь, где Салазары хранят ваш артефакт?» Разумеется, я в любом случае от своих слов отказываться не собирался, и при отрицательном ответе все равно взялся бы за эту задачу, только тогда придется выяснять все самостоятельно. А я надеялся сэкономить время. И Азурион серьезно ответил, «Да, я знаю. Если из столицы поезда никуда не ходили, то вокзала Коста Сирены блокада не коснулась. Это было к тому же довольно бессмысленно. Даже если бы Роланд, узнав о моем бизнесе с Веласко, захотел мне навредить и здесь, то ничего бы этим не добился. По морю ходило множество кораблей самых разных кланов. Чтобы полностью остановить торговлю через Коста Сирену, ему пришлось бы угрожать доброй половине мира. Так что он благоразумно решил, что угрожать одним Веласко все-таки продуктивней, и не стал останавливать свои поезда. На одном из них мы и отправились в столицу клана Салазар, Сальфорте. Разумеется, не просто так. Максимилиан Рихтер стал сейчас слишком популярен, а желающим пообщаться со мной можно было бы становиться в очередь. К счастью, на нашей стороне был один из лучших артефакторов клана Сципион. Несмотря на свою эксцентричность, Октавия была великолепным мастером. Ее артефакты меняли нашу внешность и энергетический фон до неузнаваемости. А узнав, что она отправится вместе с нами, ведьмочка постаралась изо всех своих сил. Как и Коста Сирена, Сальфорте, это тоже был город на побережье, только гораздо более крупный и богатый. Если уж совсем честно, то Коста Сирена со всеми ее рикшами, неторопливыми прогулками и уличными базарами казалась совсем деревней на фоне Сальфорте. Это был настоящий мегаполис, не намного меньше столицы. Но в отличие от Рихтерберга, это все еще был туристический город. Южный, цветущий, омываемый теплым океаном и полный разного рода развлечений. На каждом углу здесь были парки, отели, театры и музеи. Здесь же находился и замок Салазаров, который занимал немного, не мало, а целую треть города. Разумеется, под замком я имею в виду не только главное здание, где проживает сам Арман и его приближенные, но и весь замковый комплекс вокруг, со всеми заводами, производствами, целым поселком с виллами для Салазаров не столь удачливых, чтобы поселиться в замке Армана, но достаточно влиятельных и полезных для клана, чтобы иметь право на земли поблизости. И мы отправлялись именно туда, на клановые земли моих врагов. Правда, был один нюанс. Несмотря на изобилие туристов, Салазары вовсе не желали, чтобы по их святая святых шастали какие-то отдыхающие. Так что замок вместе со всей прилегающей территорией превратился в крепость, куда пускали только членов рода. И то не всех. В народе этот район Сальфорти называли «запретный город», но нас не останавливало ни название, ни достаточно серьезные слухи про тамошнюю охрану. Мы с девушками рассчитывали там прогуляться, чтобы, так сказать, на своей шкуре оценить, насколько хорошо справляются клановые стражи. Расчет был прост. Наверняка, глупые туристы то и дело забредают на охраняемую территорию, тем более, что не везде она обнесена сплошной стеной. Ну а проще всего туда попасть было по побережью, так что именно этот путь я собирался выбрать. «Может быть, сначала купим сувениры?» – предложила Октавия. «Боюсь, что после разведки на вражеской территории, времени на это у нас уже может и не остаться». «Честно сказать», – смутилась Ольга, – «я бы тоже хотела купить пару вещичек. Здесь торгуют совершенно невероятными украшениями из редчайшего розового жемчуга. Всегда мечтала о таком браслете или об ожерелье. Но по закону Салазаров за пределы Сальфорти их не вывозит. В других городах можно купить только контрабанду, и чаще всего это подделки». Теперь, когда обе девушки смотрели на меня щенячьими глазами, я не мог им не уступить. В конце концов, это действительно займет не так много времени. Так что мы завернули в магазинчик, и я подарил обеим по целому комплекту драгоценностей, а заодно захватил еще несколько вещичек для Алины, Лифэнь, Бланш и Линды. Ну, а когда с этим спонтанным шопингом, наконец, было покончено, мы поехали на побережье, которое как раз граничило с запретным городом Салазаров. Причем, пляж, на который мы приехали, был битком набит туристами. И, как я понял, основной причиной для этого стало то, что отсюда открывался прекрасный вид на замок Салазаров. Он находился в месте слияния моря и прибрежных скал, где мощные водопады обрушивались с высоты в лазурные воды. Величественный замок был частично вырезан в массивных утесах, частично возведен над ними, сияя своими белокаменными башнями и широкими террасами. Водопады струились по его стенам, протекая сквозь специально созданные желоба и арки. Неудивительно, как много желающих было сфотографировать его или себя на его фоне хотя бы издалека. Но знал я и еще кое-что. Часть замка была скрыта глубоко под водой. Несколько подземных этажей превращались в настоящий лабиринт, где, по словам Азуриона, и находился древний артефакт сирен. Глава 8. «А красиво он устроился», – прошипела Ольга, – «подонок». Для того, чтобы ненавидеть великих князей внучке, не нужно было дополнительных поводов, кроме того, что она уже знала. Они замешаны в уничтожении рода Рихтер, и этого достаточно. «Да», – согласилась Октавия, – «там и внутри все очень эстетично. Однажды меня пригласили туда на ужин. Я тогда консультировала его старшего сына насчет одной древней, но совершенно бесполезной штучки».